Министр Рейха – врожденный умница. Розенберг в своем письме протеста писал начальнику штаба ОКВ, фельдмаршалу Кейтелю, от 28 февраля 1942 года. Совершенно справедливо он назвал судьбу советских солдат, попавших в немецкий плен, трагедией огромного масштаба. Немецкий историк Кофман использовал документы из архива, когда написал книгу «История Власовской армии». Эта книга пользуется большой популярностью в Германии, Франции, а также в США. Без слез невозможно читать эту трагическую историю. Как мало знает своих героев-сыновей Российское Отечество. Солдаты и советские командиры попадали в плен в состоянии крайнего истощения. Иногда они по 6-8 дней ничего не ели. Докладная записка в архивных документах. В 1941 году квартирмейстер, командующего тыловым районом армии «Центр», писал: «Даже когда дают солдатам еду в достаточном количестве, они не в состоянии принимать пищу. Почти из всех лагерей поступает сообщение, что военнопленные после первого приема пищи теряют сознание и умирают». О подобном состоянии смертельного истощения свидетельствуют рапорты. Этим же объясняется, вероятно, и тот факт, что из 64 188 советских солдат, попавших в плен во время финской войны, умерли 18 700 человек, почти треть пленных. Сколько не вернулось с финской войны солдат, отцов и сыновей? Сколько осталось коллег, вдов и сирот? Ради кого и чего на плаху палача была положена жизнь невинных и загнанных людей? Умирающие от голода, холода и ран солдаты России удобряли своими трупами финскую землю. Опричники Кремля, жалкие коммунисты, трусливые подхалимы боялись остановить палача, которого называли мудрым отцом. Сатанинская клика Кремля усердно приплясывала параноику, карлику с рябым лицом и сутулой осанкой. Этот человек-людоед все пожирал на своем пути, не оставляя следов от своих коварных преступлений. Сталину всегда докладывали, как его жертвы вели себя на допросах и на расстрелах. Обычно он до слез смеялся или ругался отборной нецензурной бранью. Сталин боялся темноты и поэтому устраивал ночные попойки. Из рассказа «Тайного советника». Без слез не прочитать стихи. Преступность, коварство, злодеяния. Расстрел обезоруженной толпы. Предание на смерть и поругание. По стезям кровавым не впервой влекут Россию к тирану-палачу. Она доверчива, обманута палачом. Я шлю проклятие мудрому отцу. В сентябре 1941 года питание в лагерях военнопленных с каждым месяцем улучшалось. Не из-за человеколюбия, а по экономическим соображениям, писал фельдмаршал Кейтель. Нацистское руководство решило использовать военнопленных как рабочую силу, вместо того, чтобы их уничтожать. Человеческой жизнью играли словно пешками. Гитлер с одной стороны, Сталин с другой. Сталин продолжал играть свою роль. Он умел без шума вцепиться в горло намеченной им жертвы и обвинить в неудаче кого-то другого. Он вспомнил русских полководцев: Александра Невского, Суворова, Кутузова, Минина и Пожарского, и учредил ордена в их честь. Он назвал войну с Германией Великой Отечественной войной или Второй мировой.